оперных театров мира. Красоте здания соответствуют прекрасные хор и оркестр. Колон во всем сохранил великие театральные традиции XIX века. Если певцу, скажем, потребуется новый парик или особые туфли, соответствующая служба доставит их в течение суток, и можете не сомневаться, что все это будет высочайшего качества. Оперные слушатели всех стран сильно проигрывают в сравнении с аргентинцами с их бурным энтузиазмом. Публика в колонии, как в Ла Скала, очень понимающая, но в то же время сердечная, а если уж вас принимают восторженно, то это особенно дорого. Мы, исполнители, всегда чувствуем здесь по-настоящему горячий прием. После прекрасных дней, проведенных в Буэнос-Айресе, меня ждали не особенно приятные гастроли в Мехико. В музыкальном отделе театра «Белос Артес» появились новые люди, которые определяли направление его работы. Их идеи в отношении постановок опер были, по-моему, неверны. На постановку «Кармен» потратили уйму денег, а результат оказался ужасным. Декорации и костюмы выглядели совершенно абсурдно, при том, что стоили неимоверно дорого. В общем, вся постановка производила просто смехотворное впечатление. Нельзя сказать, что это была авангардистская работа, просто получилось нечто антиоперное. Мексика — страна, в которой я вырос, поэтому не буду называть имена и рассказывать излишние подробности. Еще раз отмечу, концепция постановки оказалась в корне неверной. И весь этот абсурд был настолько грандиозным и одновременно позорным, что после «Кармен» я не появлялся на сцене «Белос Артес» 9 лет. На гастроли в Мюнхен я приехал с театром «Ла Скала» во время злополучных Олимпийских игр 1972 года. Мы привезли «Аиду» и «Реквием» Верди и находились в Олимпийской деревне, когда произошло это ужасное событие — убийство израильских спортсменов. Страшные дни. Все мы были очень подавлены. Я готовился петь один раз в «Реквиеме» и два в «Аиде», а мой коллега еще в одном «Реквиеме». Но он заболел, и во всех четырех представлениях с 4 по 8 сентября пришлось петь мне. А уже 9 сентября я вылетел в Лондон и записал на пластинку «Каватину Палеона» в храме Венеры со мной из Нормы. И, конечно, такое можно позволить себе лишь в молодости. Опыт делает нас не только осмотрительнее, в чем-то он и связывает. В конце года я вернулся в Милан и еще раз спел на открытии сезона в Ла Скала, на этот раз в бале-маскараде. Дирижировать оперой должен был Аббада, но он по каким-то причинам отказался, и за дирижерский пульт встал ветеран театра Джанандреа Гавадзени. Ставил спектакль Франко Дзефирелли. Он все время твердил, что я должен похудеть, потому что слишком громоздок для роли Ричарда. Но вот дело дошло до примерки костюмов, и все увидели, они сделаны так, что мы кажемся в них раза в два толще, чем есть на самом деле. Тем не менее, постановка оказалась превосходной. В моей памяти сохранилась замечательная деталь. Во втором акте наклон сцены был довольно крутым, и Франко посадил влюбленных в дуэте Амелии и Ричарда на вершину холма. Они казались беспомощными детьми, которые в полном отчаянии сжимают друг друга в объятиях. Обычно этот дуэт ставят традиционно. Сейчас я пойду налево, потом она пойдет направо, она идет туда, а я иду сюда. И все, что происходит на сцене в это время, почти всегда уводит внимание слушателей от замечательной, поистине грандиозной музыки. А Дзефирелли поставил эту сцену просто и трогательно. Когда мы репетировали ансамбли, произошел забавный случай. В момент кульминации этого дуэта я спел «Амелия, скажи мне, ты любишь?» Певица взяла свою си, затем взрыв на фортиссимо, оба певца поют здесь в сопровождении всего оркестра, после чего к Гавадзени подошел кто-то из сидящих в зале со словами «Маэстро, мы не слышим певцов, оркестр играет слишком громко». «Это не имеет никакого значения», — закричал Гавадзени. «Так написал Верди. Именно такого звучания он хотел. Это самый возвышенный момент оперы. Здесь больше страсти, чем в «Тристане» и «Изольде». Но я решил, поскольку меня все равно никто не услышит, буду произносить свои слова шепотом». Амелию пела американка Лу Энн Виков. Виорика Кортес исполняла партию Ульрики, Пьера Капучилли — партию Рената. Виков пела хорошо, но ей не повезло, она пала жертвой раздоров между различными кланами и клаками Ла Скала. Часть слушателей не принимала певицу, и я был настолько раздражен грубыми выходками зала, что отказался выйти после спектакля через служебный выход. Мне не хотелось встречаться с публикой и давать автографы.